Счастливчик. Автор Александр Гер Герасев. Его звали Счастливчиком. Это прозвище прилипло к парню уже в самый первый его выход в зону. Никто не спрашивал Мишку, зачем он пришел в зону. Здесь так не принято. Приходя сюда, в зону отчуждения, человек автоматически прощается со своим прошлым и становится совершенно другой личностью. Здесь никого не интересует твоя прошлая жизнь и твои настоящее имя и фамилия. Новоиспеченный сталкер рано или поздно получает прозвище. И это является своего рода пропиской. Получил новое имя, значит все, ты теперь свой, ты принят. Теперь ты сталкер, радиоактивное мясо. В свою первую ходку Мишка пошел в группе бывалого сталкера Рогача. Всего их было 7 человек, 4 сталкера и 3 новичка, которые толком еще не осознавали своего предназначения. Это потом они познакомятся с понятием «отмычка» и узнают, что это слово обозначает здесь, в зоне. Отмычками называют новичков, которых охотно берут в свои группы многие сталкеры, для того, чтобы их, наивных и неопытных, в случае неизвестной опасности или незнакомой аномалии, пустить впереди отряда, не рискуя более опытными, обстрелянными сталкерами. Такое положение вещей очень многие считают ненормальным и осуждают использование отмычек, считая это бесчестием, порочащим звание честного бродяги-сталкера. Но вот, к примеру, Рогач отмычек использовал охотно. Большинство таких новичков погибали в первой же ходке. Это было удобно и выгодно. Количество претендентов на долю в хабаре значительно сокращалось. В том первом для Мишки походе погибли все новички, кроме него самого. Первым был рыжий парень, которого все так и называли Рыжий. Рогач остановил свой отряд перед буквально до черноты вспаханным участком земли. Казалось, что совсем недавно здесь прошел трактор с плугом. Но откуда здесь в зоне трактора? Вся сельхозтехника давно ржавеет, брошенной и никому не нужной. Кому может понадобиться обрабатывать зараженную радиацией землю? «Эй, Рыжий, топай сюда!» — раздался грубый, хриплый голос Рогача. Щуплый паренек подошел к начальнику. «Иди-ка вперед по этой пашне, ты легкий, прощупай почву!» — вкрадчиво попросил Рогач юношу. Сделав всего несколько шагов, Рыжий вдруг провалился в землю по пояс. Его лицо исказил ужас. «Мужики, помогите!» – кричал он. «Помогите, меня затягивает!» Никто даже не дернулся, кроме Мишки. Но его удержал здоровяк по кличке Гоблин. «Стоять, куда прешь?» – схватив Мишку за руку, прорычал Гоблин. «Не видишь, что творится? Хочешь, чтобы тебя так?» Рыжего утянуло уже по самую грудь. Его крик превратился в вопль боли и отчаяния. «В обход!» – приказал Рогач. Вся группа, развернувшись, пошла в обход коварной пашни. Еще несколько секунд над землей виднелась голова Рыжего. Он уже молчал, лишившись чувств, то ли от боли, то ли от страха. Вот тогда-то новички и поняли, что такое отмычки и для чего они нужны. В другой раз Рогач остановил группу около поросли невысоких белесых деревьев, похожих на березки, но только цветом. Листья красного цвета, стволы уродливо изогнуты. Любое дуновение ветерка с их стороны приносило резкий неприятный запах. Рогача что-то остановило. Он напряженно всматривался в заросли, не решаясь сделать шаг вперед. Вскоре он позвал второго отмычку по имени Кирилл. «Кирюха, давай-ка глянь, что там». Кирилл, помня произошедшее с Рыжим, отшатнулся в страхе. «Нет-нет, я не пойду». «Иди, я тебе говорю». Рогач злобно из-под лобья взглянул на новичка. «Почему я? Я не могу», – верещал Кирилл. «А кто, я что ли?» – орал предводитель. «Я и так весь отряд тащу всю дорогу». Кирилл топтался на месте. Иди, кому сказал?» Рогач передернул затвор своего карабина. «Или я тебя сейчас положу прямо здесь!» Все тот же гоблин толкнул новичка в спину так, что по инерции тот пробежал до первых деревьев. Удержавшись за ствол свободной рукой, в другой он держал старенький ПМ, пистолет Макарова. Свое единственное оружие. На дрожащих ногах, стуча зубами от страха, Кирилл вошел в заросли. Остальные сталкеры приготовили оружие. Жуткий крик, а затем булькающий хрип Кирилла заставил всех открыть шквальный огонь. Стреляли до тех пор, пока не опустили магазины. Когда Мишка рванулся в заросли, его никто не остановил. Он увидел лишь лужу крови на примятой траве, поломанные деревца и валяющийся поодаль ПМ Кирюхи. Вдали слышался треск ломающихся сучьев. Кто-то здоровенный и тяжелый убегал прочь, унося тело человека. Мишка, подобрав пистолет, вытер окровавленную рукоятку и заткнул его за пояс. Вернувшись, он рассказал всем об увиденном. «Кровосос, наверное», – предположил Рогач. А один из сталкеров, сухощавый мужичок в фуфайке, хлопнул Мишку по плечу. «Однако бесстрашный ты паренек». Мишке пришлось идти первым, когда отряд забрел в небольшую заброшенную деревеньку. Что-то насторожило Рогача, и он позвал последнюю отмычку. Помня о судьбе двух предыдущих новичков и зная, что спорить бессмысленно, Мишка, приготовив свою старенькую гладкостволку, повел отряд. Услышав выстрелы, новичок рухнул в пыль, откатившись под чахлый кустик бурьяна. Быстро осмотревшись в ненадежном укрытии, парень увидел рядом с собой какие-то золотистые предметы. Пули взрыхлили землю в нескольких сантиметрах слева и справа. Удивительным было то, что ни одна из них не зацепила его самого. Стреляли из окон ближайшей избушки. Мишка жахнул из обоих стволов и тут же выхватил ПМ. Вся группа Рогача, укрывшись кто где, принялись обстреливать избушку. Под прикрытием огня тот самый сталкер в фуфайке подполз к укрытию неизвестных боевиков и швырнул в окошко гранату. Взрывом ветхое строение практически разнесло по бревнышку. В руинах обнаружили два окровавленных мертвых тела. «Черт их знает, кто это», — говорил Рогач. «Так вроде не зомби, может, бандюги какие». К Мишке подошел мужик, уничтоживший врага удачным броском гранаты. «Повезло тебе, парень!» Он похлопал Мишку по плечу. «Ну-ка, что у тебя там?» Разжав ладонь, юноша показал подобранные в бурьяне три сверкнувшие золотом продолговатые предмета. «Ого! Золотые рыбки! И сразу три штуки!» Восхищенно пробасил гоблин. «Поэтому и пули тебя обошли, счастливчик!» Говорил сталкер в фуфайке. «Вдвойне ты счастливчик! И живую, и ценную вещь нашел!» «Ну, сухой, окрестил ты нашего парня», — усмехнулся Рогач. «Счастливчик». В том походе Мишке-счастливчику везло еще трижды. Однажды он, краем глаза уловив завихрение рядом с ногами сухого, оттолкнул его в сторону. Сначала он услышал страшный мат в свой адрес, но вскоре он сменился словами скупой мужской благодарности. «Ну спасибо, браток», — говорил сухой. «И как ты эту хреновину заметил? Это же блуждающая карусель. И если бы не ты, покрутился бы я до умопомрачения». В другой раз счастливчик приметил в зарослях крапивы какой-то бледно-голубой предмет. Оказалось, что это ценный артефакт – медуза, противоположность золотой рыбке. Если первый артефакт отталкивает пули, то второй их напротив притягивает. Но когда Мишка первым же выстрелом убил тенью бросившегося на него матерого пса-чернобыльца, остальные сталкеры в один голос заявили: «Да, прав был сухой. Счастливчик ты!» Уже после той первой ходки, на свою долю за найденные артефакты, Мишка приобрел себе новенький калаш и кое-что из снаряжения. Новичкам редко так везет. Обычно все кончается так, как было с Рыжим и Кириллом. Помня об этом, Счастливчик никогда не расставался со стареньким пистолетом Макарова, который когда-то принадлежал Кириллу. Больше с группой рогача Мишка никогда не ходил. Он подряжался в другие команды, уходящие в зону. И неизменно эти отряды благополучно с минимальными потерями возвращались домой. И всегда в этих ходках Мишке везло. Он находил самые ценные артефакты, обнаруживал чьи-то давно забытые тайники. Идущим с Мишкой людям везло во всем. Мутантов на их пути было необычайно мало. Людям всегда удавалось вовремя найти укрытие, чтобы переждать выброс. Везло и в перестрелках. Мишка-счастливчик ни разу не был ранен. Ни одна из аномалий не оставила на его теле своих отметок. Однажды в баре, когда сталкеры обмывали очередное благополучное возвращение, к Мишке хромающей походкой подошел сталкер, когда-то давший ему его прозвище. «Здорово, счастливчик!» – улыбаясь беззубым ртом, говорил Сухой. «Наслышан о тебе, браток. Везет тебе. Любит тебя мама Зона». Счастливчик, улыбаясь, налил Сухому полную кружку 40-градусного напитка. Тот выпил довольно и, склонившись к уху молодого сталкера, продолжил. «Только знай, парень, Зона ничего даром не дает. Я как твой крестный», — Сухой усмехнулся, — «я слежу за тобой. Ты-то еще не заметил, и другие пока тоже, но вскоре заметят». Мишка, не понимая сталкера, слушал его внимательно. «Тем, кто с тобой идет, всегда везет. Это уже все знают. А вот тем, от кого ты ушел, наоборот. Вот группы рогача уже давно нет. Его самого кровосос задрал. Тот наш молчун-керосинщик был убит военсталами. А я, видишь, без зубов и без ноги». «Бывает, и я-то тут при чем?» – удивился Мишка. «А при том», – повысил голос Сухой, – «и так вот со всеми бывает, с кем ты ходил в зону. После рогача ты с группы лишака ходил. Недавно их всех химера порезала. Один остался. Тютей зовут. Он в психушке теперь. Потом ты с Чеклуном был. Эти просто не вернулись. Спроси у кого хочешь. Группу Чеклуна уже 3 месяца никто не видел. Потом были Хохот, Лимон и Мося. Кого бандиты убили, кого мутанты». Все это было правдой. Ошарашенный Мишка залпом проглотил содержимое кружки, не чувствуя вкуса и запаха. А Сухой все говорил и говорил. «Я сначала сам думал случайности, а потом понял все. Зона дает тебе удачу, отнимая ее у других. Такое, понимаешь, равновесие. Это пока никто не задумался об этом, а когда поймут, плохо тебе, парень, придется. Сочувствую». Сухой, плеснув себе еще, выпил. «Хороший ты парень, счастливчик, но не верь Зоне, коварная она. Ведьма, одним словом». «Ладно, Сухой, спасибо тебе», — сказал Мишка. Больше он никогда не ходил в зону в составе групп. Счастливчик стал сталкером-одиночкой. А тем временем неудачи продолжали подстригать тех людей, с кем Мишка когда-нибудь ходил в зону. Кто-то пропал без вести, кого-то находили мертвым, кто-то неизлечимо заболевал или терял конечности. Мишку настойчиво звали старшие групп и сталкеры-одиночки с собой в ходку, предлагая баснословные награды. Но Мишка-счастливчик постоянно отказывался, отвечая: «Мне ничего не нужно, у меня и так все есть». У него в самом деле было все, что только можно пожелать. Дом в поселке Чернобыль-4, новая машина, дорогая одежда и хорошая еда. Он мог давно прекратить выходы в зону. Но порой Мишка говорил так: «Ну не могу я без нее. Это в зоне я счастливчик, удачливый сталкер, а вне ее обычный человек такой же, как все». И действительно, вне зоны отчуждения Мишка был обычным парнем. В нем не было ничего особенного. Не было ценных находок, удачных приобретений и прочего. Наоборот, то по пьянке на машине в столб врежется, то кошелек потеряет, то в драке зуб выбьют. Но в зоне все становится на свои места. Везение, удача, фарт. Но то ли кто-то заметил, воедино сложив все неудачи сталкеров, от которых Мишка ушел, то ли Сухой разболтал по пьяни о своих наблюдениях. Но на молодого сталкера все стали поглядывать искоса. Вскоре к нему перестали подсаживаться в баре. А когда всю группу Стамбула, последнюю в составе которой Мишка ходил в зону, нашли мертвыми у периметра, ему во всеуслышание заявили: «Уходил бы ты из зоны, а то как бы что ни случилось». Но счастливчик не мог без зоны. Он любил ее, а она отвечала тем же, неизменно посылая ему ценные находки. Не раз за Мишкой пытались следить сталкеры-авантюристы и целые группы, надеясь обнаружить один из его схронов. Но и этим людям постоянно не везло. Они гибли в аномалиях или от лапы клыков-мутантов. А скольких сам счастливчик убил в многочисленных перестрелках. Однажды Мишка пришел в бар сильно пьяным. Его хотели прогнать. Он в бешенстве прокричал: «Стойте, мужики, стойте! Не виноват я ни в чем! Я же не колдун какой-то! Ну везет мне, везет! А что я могу сделать? Не нарочно я, ребята!» «Уходи, счастливчик!» – послышался чей-то голос. «Тебе это везет, а остальным?» «Уходи, а то зона решит, что мы твои друзья, и тогда нам всем хана!» – сказал другой. Мишка кричал, что хоть сейчас готов пойти в зону с кем угодно, когда угодно, хоть к самому Монолиту. Но ему говорили: «Ага, пойдем. Сразу-то, может, повезет, а потом что?» Мишка говорил, что готов навсегда примкнуть к любой группе. Но ему отвечали: «Нет уж, мало ли что. Вдруг ты потом решишь в другую группу уйти, как уже бывало, а нам потом расплачиваться». И тогда Мишка-счастливчик воскликнул: «Ну тогда я сам пойду к Монолиту. Один. И попрошу, чтобы вам всем повезло. Чтобы у вас было столько артефактов, как картошки в поле». И счастливчик ушел. О нем уже стали забывать, думая, что Мишка пропал, сгинул в зоне. Но спустя 2 месяца он явился в бар. Грязный, оборванный, но довольно улыбающийся. Из вещмешка он вывалил на стойку кучу разных артефактов. «Вот, нашел», — говорил он, улыбаясь. «Целое поле артефактов». Ему не поверили. Но Мишка достал из кармана мятый листок бумаги с нарисованной от руки картой. «Вот карта. Берите. Дарю». Карту нерешительно взял Шалый и сказал: «Ну что же, проверим». На другой день Шалый с группой из 8 человек ушел в поход. Их не было 2 недели. За это время к счастливчику стали относиться лучше. Его уже не гнали от столов и стойки. Иногда с ним даже поддерживали беседу. Но на 15-й день в бар пришел окровавленный Шалый. Один из всех. Увидев Мишку, он с горечью прямо с порога крикнул: «Будь ты проклят, счастливчик! Нашли мы это поле чудес! Да там бюреров видимо-невидимо! Всех положили, суки, всех, всех! И я один еле ушел! Что ж ты, гад, молчал-то, а? Там этих артефактов как грязи, но попробуй возьми! Пацаны кинулись, оружие побросали, а эти твари, бюреры их тепленькими, голыми руками!» «Не было! Не было никаких бюреров!» — запинаясь, бормотал счастливчик. Все с осуждением смотрели на Мишку, не слушая его оправданий. А он твердил: «Клянусь, мужики, не было бюреров. Я же дошел до Монолита. Просил его о поле артефактов для всех. Чтобы всем счастье было. Всем, а не мне одному». К Мишке подошел сталкер Сухой и прошамкал: «Не бывает так, парень, чтоб всем счастье даром. И чтоб никому за это ничего не было». Вдруг Шалый выхватил из-за пазухи пистолет и направил ствол на Мишку. Он выкрикнул: «Я убью тебя, счастливчик! Из-за тебя все!» И он выстрелил из ТТ. Пуля прошла в сантиметрах над головой Мишки, выбив из стены кусок штукатурки. Второй патрон заклинило в стволе. С горечью Шалый отшвырнул пистолет. «Опять тебе повезло, счастливчик!» И рухнул на пол без сознания. Мишка молча вышел на улицу под осуждающие взгляды сталкеров. На следующий день его нашли мертвым в нескольких километрах от бара. Мишка лежал на животе, раскинув руки, будто обнимая землю зоны, которую так любил и которая любила его. В его руке был зажат его старенький ПМ. Все думали, что счастливчик застрелился, но на его теле не было ни одной раны. Тело перевернули, и все удивились. Его глаза были открыты и будто бы лучились, а его губы улыбались. «Счастливчик, одним словом», – прошептал Сухой. «Даже в смерти ему повезло». А сколько сталкеров с тех пор сгинули на том самом поле артефактов, прозванном «Поле чудес»? Сотня? Тысяча?